Нечеловеческая сила воли и желание спасти ее душу помогли ему исполнить эту работу, иначе у него никогда не хватило бы сил. В течение нескольких минут мы были так погружены в заботы о нем, что и не смотрели на гроб. Когда же взглянули, раздался шепот испуга и удивления. Мы так внимательно смотрели, что даже Артур поднялся с земли, на которую он в изнеможении опустился, и подошел взглянуть. Лицо его изменилось, мрачное выражение исчезло и сменилось радостью. В гробу уже больше не было того ужасного существа, которого мы так боялись и которое презирали так, что убить его считалось среди нас привилегией. Там лежала Люси, такой, какой мы видели ее при жизни. Выражение лица ее было удивительно чисто и мило, хотя горе и страдания оставили на нем следы, но даже эти следы были нам дороги, ибо такой мы привыкли видеть ее в последнее время. Мы чувствовали, что спокойствие, отразившееся на ее лице, было ничем иным, как символом вечного грядущего покоя. Ван Хельсинг подошел, положил руку на плечо Артура и сказал: «Ну что, Артур, друг мой? Дорогое дитя мое, теперь вы меня простили?» Артур взял руку старика, поднял ее, поцеловав, сказал: «Простил. Да благословит вас Бог за то, что вы вернули моей возлюбленной душу, а мне покой». Он обнял профессора и беззвучно зарыдал у него на груди. Мы же стояли неподвижно. Когда Артур поднял голову, профессор сказал: «Теперь, дитя мое, можете ее поцеловать. Поцелуйте ее в мертвые губы, если хотите, ибо теперь она уже не злой, насмешливый дьявол и не погибшее навек существо. Она больше не данница сатаны, не мертвая. Она верная покойница Бога, душа которой вместе с ним». Артур наклонился и поцеловал ее, а затем мы отослали его и Квинси из склепа, мы с профессором отпилили кол, оставив конец его в теле. Затем мы отрезали ей голову и набили рот чесноком. Мы запаяли свинцовый гроб, привинтили крышку деревянного гроба и, собрав наши вещи, ушли. Закрыв дверь, профессор передал ключ Артуру. Воздух был напоен свежестью, сияло солнце и пели птицы. Казалось, вся природа настроилась на новый лад. Всюду царил мир и спокойствие, и мы были покойны и довольны, и тихо радовались. Прежде чем двинуться дальше, Ван Хельсинг сказал: «Теперь, мой друг, первый шаг уже сделан, а он был самым трудным для нас. Но остается еще одно огромное дело. Надо найти виновника наших несчастий и уничтожить его. У меня есть нить, и мы по ней доберемся и до него. Но это долгая и трудная задача. Тут и опасность, и огромный риск. Не поможете ли вы мне все? Мы все научились верить, не так ли? А если так, не наш ли это долг? Да? И не поклялись ли мы идти до самого конца, пусть он будет горек?» Мы по очереди пожали его руку, и клятва была принесена. Затем профессор сказал: «Через 2 дня прошу вас всех ко мне обедать к 7 часам. Я представлю вам 2 других, которых вы еще не знаете. Я приготовлю все для нашей совместной работы и раскрою вам свои планы. Джон, пойдемте ко мне. Я должен с вами еще о многом посоветоваться, и вы можете мне помочь. Сегодня я еду в Амстердам, но завтра вечером вернусь. Затем начнется великая борьба. Но сначала мне хочется еще многое рассказать вам, чтобы вы знали, что делать и чего следует остерегаться. Потом мы дадим последнюю клятву друг другу. Ведь нам предстоят ужасные испытания, и мы не должны отступить.